Костик, конечно, никуда не поехал, но честно ждал. Столько, сколько хозяин попросил. Иногда в одинокие грустные выходные ездил к дому Изабель. Потом, узнав, что она открыла салон красоты, стал наведываться туда. Любовался роскошной мулаткой. Сочился злобой. Делал то, к чему не привык. Думал. И все больше понимал, что если чудовище, о котором говорил хозяин, не решит проблему за него, он не станет лишать эту прекрасную бабочку жизни. Куда справедливее отобрать у нее красоту. Как раз и способ нашел. Подходящий. Все газеты об этом писали, телеканалы смаковали. С одним из балетных за какие-то грехи неведомые расправились. Кислотой в лицо. Ее и достать несложно. А вот как бы устроить, чтобы Изабель его узнать не смогла? Сначала собирался идти на дело в маске, но помозговал, понял, ждать красавицу, возможно, придется долго, нельзя к себе внимание привлекать. Пошарил в интернете и нашел выход. Борода, естественно, парик и пластический грим. Ну и еще полезную штучку нашел в магазине подарков. Маленький сейф в виде книги. На якобы обложке, она же крышка, умная надпись «Финансист». Очень удобная вещь. Чтоб не таскаться с кислотной банкой. Костя не сомневался, что Изабель никогда его не узнает, тем более и виделись они в доме хозяина всего пару раз, мельком. Юрик его даже не представил, постыдился, наверное. Красавица и не признала. Когда кислота жгла ей лицо, начала отчаянно вопить «Юра! Юра!». Костик и красавец-брат были ни капельки не похожи, а разрез глаз — единственное, что их объединяло. Он изменил при помощи пластического грима. Но парень не удивился, что мулатка приняла его за юрца. Это в ней совесть заговорила. Говорят ведь люди, если ты кого убил, покойник тебе завсегда являться будет. Делая мощные скачки, Костик уже приблизился к лесу, и вдруг наперерез ему выскочил другой полицейский. Но хватать не стал, заорал своему напарнику, который догонял Костю. «Миха, дурак, не стреляй!» А тот болван-ковбой то ли не слышал, то ли страх глаза залил. Пуля свистнула, ударила совсем рядом. Костик резко рванул в бок, запетлял, словно заяц. Сзади придурок с пистолетом, навстречу мчится другой полицейский. Не стреляет, но оружие на изготовку. Кричит «Остановитесь немедленно!» Костику совсем нехорошо стало, голова закружилась. И тут краем глаза он увидел идущую со стороны Москвы электричку. Хорошо шла, резво, явно останавливаться в их дыре не станет. Вот он, единственный шанс. Парень рванул к путям, полицейский за ним, задыхаясь и вопя на ходу. «Стой, стой!» Электровоз уже сигналил, фары будто два огромных глаза. Он, конечно, успеет. Он быстрый, шустрый, 40 метров еще до поезда, целая секунда. Костик бросился вперед, не раздумывая, полицейские остались сзади. «Ура!» Он в упоении продолжал свой отчаянный бег и не заметил, что по соседнему пути мчится товарняк. Успел увидеть отчаянное лицо машиниста, потом вдруг лицо Юрика, а дальше ничего, только холод и тьма. Круговерть последних дней, наконец, замедлила ход. Нервное напряжение спало. Изабель пока оставалась в ожоговом центре, но врачи уверяли, что ее жизни, а также зрению, больше ничего не угрожает. От шрамов тоже говорили, можно избавиться, если найдут деньги на реабилитацию в немецкой клинике. Скандальное видео к неописуемой радости Тамары Кирилловны так нигде и не всплыло. Юлия Аркадьевна Базанова к делу оказалась непричастна. В новой квартире дела шли на лад. Надюха постепенно обращала хаос коробок и чемоданов в подобие уюта. Штор на окнах еще не имелось. Чистые носки приходилось доставать из целлофанового пакета, но сегодня на ужин подруга уже пообещала не сухомятку, а отбивные под кремовым соусом, если ты мне, конечно, блендер найдешь и подключишь, Димочка. Блендер он разыскал и, наконец, с радостью предвкушал домашнюю пищу. Полуянов ехал в новую, уже почти комфортную квартиру к любимой женщине, а настроение было на нуле. Не оставляло, прямо-таки поедом грызло ощущение, что нечто очень важное он упустил. Хотя полицейских идеальное дело, когда мотивы, очевидно, преступники мертвы, похоже, полностью устраивало. И Диме за помощь следствию вроде грамоту даже собирались давать, по крайней мере, Савельев грозился на излете коньячной бутылки. Но только злоключения Изабель напоминали ему сказочку о курочке Рябе. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила. И все вроде объяснимо. Подруга мстила за старые обиды. Черкашин-младший за смерть брата. Но два невыясненных вопроса оставались. Почему? Вот почему Ирина копила злобу больше 10 лет? И другой, не менее важный. Стеклова убить Изабель не смогла. Погибла сама. Однако уже через день на мулатку последовало новое покушение. Савельев в ответ на Димины сомнения лишь плечами пожал. Бывают и в нашей нелегкой службе счастливые совпадения. И верная Надюха в ту же дудку дует. Изабель просто типичная жертва. По психотипу. Мне самой знаешь, сколько раз хотелось ей в глаз дать. И покраснела. Но Диму еще один вопрос занимал. Он не был знаком с Юрием Черкашиным, но расспрашивал о нем у Тамары Кирилловны, у Изабель, и по их ответам ему показалось, что был тот не глупым, но вовсе не бисмарком, однако сумел организовать рискованный, опасный, уникальный бизнес. Неужели сам додумался? Или имелся кто-то поумнее, кто наставлял, помогал и получал основные деньги? А еще чрезвычайно ловко умел переводить стрелки на других. Дима резко перестроился в левый ряд и развернулся в сторону от своего нового дома. Звонить Наде не стал. Когда остановился на светофоре, отбил СМС-ку: «Срочная работа, к ужину не жди». Новенький «Мерседес» осторожно крался по узкой лесной дороге. Ям на ней нет, но извивы такие, что уже минимум трое местных гонщиков целовались с вековыми соснами и летали в канаву. А сейчас, когда только что прошел дождь, осторожность важна вдвойне. Он и крался на безопасных 40 км/ч. Тише едешь, дальше будешь. Одна беда. На хвост прицепился, светит фарами какой-то хлыщ. Тоже обычное дело на их дорожке. Но почему до людей не доходит, что нужно хотя бы минимальную дистанцию держать. А дальний свет, если к впереди едущему приблизился, выключить — это вообще аксиома. Хотя и опасно на скользкой дороге, он сбросил скорость, почти съехал на обочину, включил на 2 щелчка аварийку, обгоняй, мол, дурак. Но горе-гонщики у нас какие, только на бампере висеть гораздо. А объезжать в темноте да по-скользкому не решаются. Тем более машина у хлыща так себе, маздочка. Парень, наверное, молодой. Водитель «Мерседеса» сдал вправо еще больше, практически оказавшись в кювете. И тут горе-гонщик наконец решился. Дальний свет так и не выключил, рванул вперед, и немедленно раздался удар. Зеркало сбил, козлина. Впрочем, нет, не сбил. Оно просто закрылось. Ну, поцарапалось, может, немного, и бог с ним. Езжай, езжай уже дальше, отвяжись от меня, дебил. Однако Мазда, зачем-то перегородив дорогу, остановилась. Разбой? Нажать на телефонном пульте 1? Вызов поселковой охраны? Принять решение не успел. Из протаранившей его машины с удивительной прытью выскочил парень. Водитель «Мерседеса» немедленно его узнал. Тот самый, мутный. Выпивали еще с ним. Как его? Дима? Золотой в ярости опустил окно. Выходить из машины не спешил и заорал. «Ты что творишь, придурок?» «А как вас еще ловить, Георгий Васильевич?» Кротко отозвался виновник аварии. «На имейлы не отвечаете, трубку не берете. Даже в квартире появляться перестали. Сами вынудили меня. Авария у нас. ГАИ вызывать будем». «Пошел ты со своим ГАИ!» — не совладал с собой Золотой. «Что ты все таскаешься за мной? Что тебе нужно?» Парень принял виноватый вид. «Да про Стеклову Ирину мы тогда с вами поговорили?» «А я так ничего и не понял». «Чего тебе непонятного?» «Она сумасшедшая была, крейзи, дура». Фотографа все больше переполняла ярость. «А неолептил, ей кто назначил? Врачи или вы?» «Чего-чего?» «Она принимала нейролептик, корректор поведения. На вскрытии выяснилось, но врачи ей его не назначали. Вы об этом не знали?» «Тоже мне новость», — снисходительно произнес фотограф. «Ирка постоянно над собой эксперименты ставила, каких только колес не пробовала. Про травку с грибами вообще молчу. Ладно, парень, все, некогда мне тут с тобой языком чесать». И нажал на кнопку стеклоподъемника. Полуянов не сомневался ни секунды. Размахнулся и врезал по стеклу локтем. Комплектация у Мерса, к счастью, оказалась обычной, окно не бронированным. Осколки брызнули фонтаном. «Сейчас-то он из машины выйдет?» Но нет, Золотой с неожиданной прытью нажал на газ, да еще руль успел вывернуть, чтобы не влететь в Димину Мазду. Но правые колеса Мерседеса съехали на обочину, забуксовали, и Полуянова эта пара секунд спасла. Успел в отчаянном прыжке броситься на капот. «Неужели все равно поедет?» «Нет», — сдрейфил толстяк, резко затормозил, в ярости выскочил из Мерседеса, заорал: «Тебе что, жить надоело?» Дима постарался остаться спокойным. «Георгий Васильевич, невежливо. Мы ведь с вами еще не договорили, а вы уехать хотите». Мимо на скорости под 100 промчался «Хаммер». Золотой попытался махнуть водителю, но тот или не заметил, или останавливаться не захотел. Плохо. Дорога не настолько пустынна, как кажется. Полуянов не стал ждать, пока фотограф разразится новыми потоками брани, и не сильно врезал толстяку в челюсть. Тот сразу обмяк. Схватил его за шиворот и поволок прочь с трассы в лес. И хотя поблизости имелась усыпанная хвоей полянка, специально швырнул фотографа в лужу. Черная жижа приняла неподъемную тушу, аппетитно чавкнула, Золотой застонал. Полуянов вытащил из внутреннего кармана планшетник. Нашел нужное изображение, увеличил. И едва фотограф распахнул мутные еще глаза, сунул гаджет ему в лицо. «Узнаешь?» Золотой отпрянул. Дима снова врезал ему под подбородок, на сей раз совсем не сильно. «Я задал тебе вопрос». Золотой взглянул затравно, залепетал. «Ну кто же его не знает?» «Фамилию мне скажи». «Ну этот, как его? Полномочный представитель, сенатор». «Ответ неверный», — поморщился Дима. «Для тебя он уж точно не просто сенатор». И предъявил жиртресту следующее изображение. Тот же мужчина, на сей раз в венецианской маске, но обнаженный по пояс, на яхте в спущенных штанах с перекошенным в экстазе лицом. «Что это? Что это за гадость? Убери! Я не понимаю, зачем ты мне это показываешь?» — тоненько по-женски заблеял фотограф. «Все, Золотой, прекрати концерт. У меня есть полная запись, полная, понимаешь? А начинается она с того, как на пристань приезжает некий Мерседес. Ты, правда, решил в шпионов поиграть. Номер заклеил стикером дешевеньким. В интернете, наверное, купил. Но не верь рекламе. Не скрывают ничего эти наклеечки. Вот, посмотри, здесь твой номер. Именно твой. Ошибки быть не может». И предъявил следующую фотографию. «Да и лица можно разглядеть. Посмотри сам, за рулем ты, справа сенатор». «Фальшивка!» — продолжал упорствовать фотограф. Но Полуянов спокойно продолжал блефовать. «И пристань я нашел, откуда ваша яхта отправлялась. Сторож врать не буду, не колется, но зато лесник обнаружился. Он и номер вспомнил, и тебя узнал, и рассказал, что ты все лето сюда людей возил. Примерно раз в месяц. А где-то за полчаса до тебя приезжала еще одна машина. За рулем молодой парень, пассажирка и женщина, мулатка». Фотограф молчал. «Что теперь делать-то будешь, Золотой?» — сочувственно проговорил Дима. «Юрий Черкашин мертв. Изабель вышла из строя. Накрылся твой бизнес. Или у тебя другие исполнители есть?»